Ваш кумир любил собачек, кушал вегетарианские яства, даже детей обожал. А их родителей он ненавидел. Смешно подумать. Европа управляется призраком, а власти делают вид: да, так оно и надо. А вот оно к чему. Тут мне сложно не согласиться. После окончания 20-летней войны рейхскомиссариаты единогласно постановили: фюрер остается верховным правителем империи, невзирая на трагическую смерть. То есть официально он пирует с павшими эйнхериями в Вальгале, а не пьет кровь в подземельях богини Хель, владычицы мира мертвых. Согласно же меморандуму Совета жрецов, в трансе они могут связываться с Асгардом и общаться с духом фюрера, передавая его приказы. Декреты печатаются готическим шрифтом с красивым факсимиле. Триумвираты рейхскомиссариатов это вполне устраивает. Нет никакой угрозы для личной власти, и всегда есть на кого перевести стрелки, если империей формально руководит мертвец. «И что в этом ужасного?» — отвечаю я нарочито скучным тоном, перемещая в рот кусочек капустной котлеты. «Фюрер находится в Вальгале, всего-то ничего, а вашего Христоса уже 2000 лет в глаза не видели». Кроме парочки шизофреников, не смущает? Вы же без проблем верите на слово, что именно он из облаков управляет Вселенной, хотя документальных свидетельств бытия Иешуа из Назарета нет, кроме иудейских древностей Флавия. Пусть он и упомянул о смертном приговоре для Иисуса, но в летописях и в личных записках Понтия Пилата, да будет вам известно, нет ни слова о казни, не говоря уж о так называемом воскрешении. Да и можем ли мы доверять Флавию в этом щекотливом вопросе? Он ведь не к столу сказано семит. Я прикусываю язык. Ой, перестарался. Девушка швыряет вилку на блюдо с японским десертом дайфуку. Звон металла, а фарфор звучит погребальным колоколом. Боги великие, Один и Тор, спасите, теперь начнется. Вы не задумывались, куда вдруг исчезли семиты и ромаль? Ах, это, ну что ж, этого я как раз и ожидал. Уехали в Африку на хрустальном поезде, невозмутимо отвечаю я. Как будто вы сами не знаете, об этом можно прочесть даже в учебниках начальных классов. Совершенно законная депортация, единогласно принятая Рейхстагом. За нее выступили деятели культуры. Африке придан статус самоуправляемой колонии. Черный континент, исключая Эфиопию, Марокко и Египет, а также Южноафриканский союз, окружен бетонной стеной с минными полями, обнесен колючей проволокой. Оттуда вывезены чиновники, выведены войска, африканцы предоставлены самим себе. Да, полагаю, пассажирам хрустального поезда пришлось нелегко. В Африке нет ни сёгуны, ни телевидения, а улицы разрушенных городов поделены между дикими племенами. Голод, эпидемии, неизвестные науки вирусы, но разве высылка не гуманнее, чем казнь? Лицо девушки медленно покрывается красными пятнами. «Их всех убили!» — она чеканит слова едва ли не по слогам. «И семитов, и ромаль, и яой, и наркоманов, и даже душевнобольных. Почему ни в одном рейхскомиссариате нет ни единой психиатрической больницы? А профессия психиатра сделалась подпольной, сродни занятию торговца табаком.